Глава третья. «Смиренное нам выпадает Рождество», — заметил спустя 10 дён отец Модест. «Ни единого городка на пути, однако ж не погнушаемся сделать крюк да заехать в деревню». Нелли и Росков, как ни в чем не бывало, приняли с утра заржаные лепешки и земляничную пастилу, прежде чем обратили внимание на то, что отец Модест, Параша и даже Катя от фрыштика уклонились. Папенька с маменькой в сочельник обыкновенно кушают, смущенно разглядывая темно-красный надкушенный кусок медовой сласти в руке, пояснила Нелли. «Пустой, дитя. Путешествующим пост разрешается. Сие желание добровольное. Сами-то, небось, до первой звезды ждать станете», — незнамо на кого насупилась Нелли. «Ты дул. Чего губы надул? Кафтан прожег. Перекаль дыра-то. Один ворот остался», — тут же задразнилась Катя. Ближнее село оказалось всего в часе езды от тракта. Колоколенка, почерневшая от ветров рубленной церковки, виднелась издалека. У нас в каждом храме стоит теперь игрушка под названием вертеп, — вздохнул Филипп. — А что за игрушка? — заинтересовалась Нелли под укоризненным взглядом Параши. — Маленький хлев без одной стены, освещаемый снутри свечкою. В нем видны младенец Христос, Дева Мария, Иосиф, ангелы и овечки с коровами. Иной раз клеят сие фигурки из многих слоев бумаги, а порой вырезывают из дерева, но всегда они ярко раскрашены, и детей невозможно от вертепа увести. Мне казалось в младенчестве, что коли подглядывать, затаившись, то игрушки начнут двигаться, как настоящие. Ангелы полетят, барашки заблеют, Пресвятая Дева начнет укачивать младенца. Росков вздохнул второй раз. «Теперь увидите вы обычаи российских поселян». Отец Модест, нагнувшись с коня, постучал рукоятью хлыста в набухшую дверь крайней избы. «Кого Бог посылает?» Высокий мужик с проседью в бороде возник в дверях. Он стоял согнувшись, поскольку дверь была низка. «Примите путников на Христово на рождение. Гость в дом, Бог в дом. За овес для лошадок приплатите, сюда въезжайте расседлывать». Мужик, невзирая на мороз, без шапки и тулупа, шагнул под навес конюшни. В избе ярко горела уже восковая свеча, что удивило Нелли, но никак не Парашу. Земляной пол весело поблескивал свежую желтую соломой, а на столе, покрытом белою льняной скатертью, громоздилась глиняная миса с чем-то вроде каши. Под образами стоял, повязанный лентами, немолоченный сноп ржи. Многочисленная семья, собравшаяся в просторной горнице, в нарядных одеждах, была странно молчалива. Только двое младших детей, 5-летняя девочка и парнишка лет 3, то и дело залезали под праздничный стол, подражая оттуда писку цыплят. Сие для того, чтобы хорошо несли скуры, — с усмешкой шепнул Роскову отец Модест, присоединяясь к общей молитве, что начал отворивший им глава семьи. — Звезда! Звезда! — закричали наперебой еще двое детей постарше, вбегая с улицы. — Тихо вы, озорники! Хозяйка помоложе принялась, тем не менее, раздавать деревянные ложки. Кушанье оказалось размоченным зерном, сильно подслащенным медом. Нелли кое-как проглотила 2 ложки изрядно пожалев, что не постилась. Отец Модест кушал с не меньшим аппетитом, чем Параша и хозяева. — Как зовется село ваше? — ближе к концу трапезы спросил священник. — Браслетово. — Вот странное прозвание. Помню я, барин-сударик, как село зачалось. И отчего назвали, помню. Степенно начала старуха. Сказ долог, так и в святой вечер сочельный работать грех. — Расскажи, сударыня-хозяюшка, — подольстилась Параша. — Люди мы здесь вольные. Назад тому 100 лет пришли целину подымать. Вести мы дело сперва поближе к Ширье стояли. Это камы реки приток. Девчонкою я была, так ничего на месте села нашего не было, кроме лесу. А был у нас вдовый кузнец. Да у него дочка маленькая, да шуткой звали. Подружками мы с ней были. Уж лелеял он ее с горюшка, баловал. И то сказать, кузнецы народ богатый. Все девчонки босые, да шута в башмачках, все в лопатках, она в сапожках. А на 9 именины вынул отец из укладки потаенной слиточек серебра, да выковал ей браслетик, здешними камешками прозрачными изукрасил. Уж она его не снимала, хоть и не падка была наряжаться. Тихонькая девка-то была, вроде блаженной. Бывало, сидит на лужке, не шевельца, покуда бабочка на руку ей не сядет. Цветы рвать на венки жалела, смеялись мы над ней. Беленька была, вроде тебя. Старуха кивнула на Парашу. Только кузнец-то в тот же год взял да и женился. Красивую взял, один изъян. Глаза-то больно близко друг к дружке, на вроде медвежьи. Вроде и не бивала падчерицу, да только кто бьет, тот зла не таит. Через год родила мачеха сынка, да назвала по медвежьи Михайлой. А кузнец вишь все хвастал, что приданое дочке справит не хуже купца какого. Вот и стала мачеху жаба давить, что не все наследство сынку перейдет.